Глава 17. Мужчины долго внимательно разглядывали друг друга, и я уже ожидала чего угодно, но не того, что Вершинин-младший вдруг воскликнет. «Брат, брат Мороз, ты к нам пришел! Как я рад! Как хорошо, что ты явился к нам на праздник! Правда, внученька?» С этими словами он кинулся обнимать брата, будто и правда был очень рад его приходу. Глаза Вершинина-старшего удивленно расширились. Он даже на секунду, кажется, сморщился, хотя под бородой вряд ли кто-нибудь, кроме меня, стоящий рядом, это заметил. Он обнимался с братом, принимая правила игры, ибо деваться было некуда. Потом я объявила очередной конкурс, и пока наблюдала, как три программистов в поясах с монетками под хохот коллег изображают танец живота, не сразу заметила, что стоящий рядом Дед Мороз обнимает меня за талию. С другой стороны, за талию меня обнял уже другой Дед Мороз. Я стояла, зажатая между мужчинами в красных костюмах, и изо всей силы пыталась не краснеть. К счастью, сотрудники обеих компаний были сосредоточены на веселом зрелище, и моего конфуза никто не замечал. Вроде бы. Потом я вырвалась из захватов наглых начальников и весело объявила необходимость выпить за Новый год. В руках у всех появились бокалы с шампанским, а мне бокал подал Александр Сергеевич, довольно улыбаясь. Я взяла шампанское и тут же увидела протягиваемый с другой стороны бокал. Это второй Дед Мороз предлагал мне игристый напиток. Пришлось выпить сперва из одного бокала, потом из второго, чтобы не обидеть ни одного шефа. А потом меня отпустило, и стало легко и хорошо. Я смутно помню, что было дальше. Мы пили шампанское, а потом, кажется, вино. Я танцевала то с одним Дедом Морозом, то с другим. В какой-то момент я, кажется, танцевала сразу с двумя Дедами Морозами, которые однажды даже раздвоились и превратились сразу в четырех. Потом одному из шефов стало жарко в бороде и халате, и он стянул с себя бороду и парик с шапкой, расстегнув халат. Потом второй сделал то же самое, и теперь они были точной копией себя на картинке, которую я изготовила на днях. Они смотрели такими горящими взглядами, и так недвусмысленно придерживали меня за плечи сразу с двух сторон, что я не могла понять, отчего у меня подкашиваются ноги, от алкоголя или от этих взглядов. Потом ко мне подошла Лариса Ивановна и отвела меня в сторонку. «Эльдиночка», — прошептала она мне, — «шефов надо срочно увозить, пока они не наделали того, за что завтра перед сотрудниками будут краснеть. Я вызвала такси, а ты уводи их потихоньку. Больше ни с кем они не пойдут». «Такси к ним домой?» — уточнила я. «Я не знаю адреса младшего, так что указала адрес старшего. Увози их туда, там уже сами разберутся. Вроде не должны поубивать друг друга. Мне вообще сегодня показалось даже, что они помирились. Дай бог, чтобы это было так». Я понятливо кивнула и пошла утаскивать своих Дедов Морозов к ожидающей на парковке машине. Лариса Ивановна по дороге накинула мне на плечи мой пуховик, за что я ей была безмерно благодарна. В тот момент я была настолько разгорячена всем происходящим, что даже не подумала о том, что могу замерзнуть. В машине я сидела на заднем сиденье, а с двух сторон ко мне крепко прижимались двое мужчин. Они целовали мою шею, губы, и я не могла сдержаться, отвечая на поцелуи то одного, то другого. Когда мы подошли к двери в квартиру, Алексей Сергеевич достал из кармана связку ключей, но попасть нужным ключом в замочную скважину смог не сразу. Тем не менее, он справился с этой нелегкой задачей, и мы ввалились в коридор. Я хотела оставить их тут одних и кинуться обратно в такси, но мне не дали. Крепким захватом Вершинин-младший удержал меня за талию. Дальше я уже совсем ничего не соображала. Мой самоконтроль полетел в тартарары, и дело было вовсе не в выпитом шампанском. Я с ума сходила от горячих прикосновений губ, то одного шефа, то другого, жарко отвечая им. Когда и как я оказалась лежащей на кровати в одном белье и чулках, я не помнила. Четыре руки ласкали, гладили мое тело, а я выгибалась им навстречу, не сдерживая стонов удовольствия. Я проводила руками по их рельефным торсам, наслаждаясь крепкими телами, чувствуя их твердость. Я видела голод в этих потемневших глазах, и я отдавалась им полностью. Когда и кто из них овладел мной первым, я не запомнила. Но знаю, что восхитительная тяжесть одного тела сменялась другим, А я требовала, чтобы они не останавливались, умоляя их не прекращать это безумие. И они не прекращали почти до самого утра. Мужчины позабыли про свой непонятно из-за чего возникнувший конфликт, вместе даря мне наслаждение. Я была центром их вселенной, и мы то все вместе, то по очереди достигали пика блаженства, не сдерживая громких стонов. Тогда я не думала о завтрашнем дне, словно для меня он не существовал. Завтра будет завтра. А сегодня я возьму от этой ситуации все, что могу. Даже если завтра меня с позором выгонят с работы, в моих воспоминаниях останется эта ночь, лучшая ночь в моей жизни. В декабре ночи длинные, а дни короткие. Утро наступает довольно поздно, и я очнулась от сладкого сна, когда уже начало светать. Распахнула глаза и долго пыталась понять, где я нахожусь и что происходит.